Хотя в моих взаимоотношениях с Павловским ничего не изменилось. Похоже, они даже ухудшились. Во всяком случае, во всем, что не было напрямую связано с предстоящей мне миссией. Скорее всего, на капитана повлияла гибель его любимца Ремезова. Он до сих пор не мог поверить в то, что так ошибся и сделал своим приближенным пособника Деймов. Как часто бывает в подобных случаях, инстинктивно он искал виновного подальше от себя самого. Что касается самой миссии, то подробный план предстоявшей операции, а главное ее техническое оснащение, до сих пор держали в тайне от меня. Предлог, который для этого использовал Грантов, был достаточно веским. Чем позже я узнаю все об операции, тем больше шансов уберечь эти сведения от Деймов. Все-таки они доверяли мне не до конца и оттягивали момент, когда будут вынуждены передать в мои руки завершающий этап операции, от которой зависела судьба всей Земной Федерации. Я знал лишь то, что должен буду доставить на поверхность планеты некий подарок для Деймов, способный уничтожить их управляющий центр, о местонахождении которого у нас не имелось никакой информации. Уже по одной этой причине миссия смахивала на авантюру, если, конечно, не предположить, что от меня утаили самое важное. Воспользовавшись своим новым положением, я спросил у Грантова, пытался ли отдел безопасности под видом торговца или разведчика посылать к Багуровой другие корабли. Для меня до сих пор оставалось непонятным, почему в операции обязательно должен участвовать человек, которого не смогут опознать Деймы. Почему не использовать для этого зонды, например? Конечно, пытались, и не раз. Но каждый раз, как только корабль, находясь на орбите Багровой, выпускал зонд или борт корабля покидал любой другой подозрительный с точки зрения Деймов предмет, он немедленно уничтожался энергетическим лучом вместе с кораблем. Мне до сих пор непонятно, почему уцелел ваш Алькар. Вы, кажется, говорили, что пользовались зондами для съемки? Это было еще до попытки бомбардировки планеты земными кораблями. Возможно, с тех пор Деймы стали осторожнее. До посадки на Багрова оставалось не больше 40 часов. Я демонстративно посмотрел на корабельные часы в старинном футляре, украшавшие штурманскую рубку, и спросил ровным тоном, стараясь не выдать своего возмущения излишней, на мой взгляд, скрытностью Грантова.